Мане после посещения Макашина, вот уже больше месяца хворавшая, садилась у окна и подолгу глядела на мохнатую узорчатую изморось на стеклах, а иногда оттаивала своим дыханием кружочек и пыталась увидеть, что делается на улице. Зима была лютой, с ярыми безветренными морозами, доходившими до 50 градусов, и небо оттого большей частью было высокое, ровное, без единой помехи глазу, чистое, и только маленькое мерзлое солнце колюче поднималось в нем невысоко над тайгой. Пока кружочек на стекле вновь не затягивался, Маня следила за пробегавшими по улице людьми. Но иногда эта ее отрешенность прорывалась раздражительными вспышками. Она начинала бесцельно бродить по дому, натыкаясь на стены и мебель, часто плакала. Возвращался домой Захар, и она утихала, молча собирала на стол, кормила его. В доме внешне сохранился прежний, привычный порядок. Но и сам Захар, и Маня хорошо знали, что это не так. Если раньше жизнь семьи шла одним согласным руслом, то теперь Маня и Захар жили как бы отдельно, и каждый сторонился другого. Какое-то внезапно открытое недоверие становилось между ними. Что-то важное разладилось, а что никто не мог понять. И это все больше и больше обоих мучило. Являлись и просветы, когда они словно выныривали из несшей их мутной волны и опять видели друг друга по-старому. Но это случалось редко. Маня уже почти совсем не могла спать по ночам и сделалась плоха лицом. Она теперь с нетерпением ждала минуты, чтобы погасить свет, остаться в темноте с тем неназываемым и безликим, что тотчас обступало ее со всех сторон. Она знала, что ничего нельзя вернуть. Если Захар пытался затеять разговор, она начинала бояться еще больше, что либо не впопад отвечала, а сама тотчас выдумывала себе дело, то принималась чинить ребятишкам штаны, то затевала стирку, а то скоблила и без того чистые полы. Как больной зверь забивается в дремучую чащу, отыскивая только одному ему ведомыми путями исцеления тайную силу, заложенную в нужной неприметной травке, потаенных деревьях, так и она вела себя. Ее спасением было бессознательное бегство в прошлое. В тот страх, в ту жуть, что ей однажды пришлось пройти. И вот теперь всплывшие опять. Она понимала Захара и не могла оправдать себя. К ней из темноты тянулись широкие, полные ожидания, глаза Макашина. «Ну, что же ты, Маня, бей!» Слышала она его голос и отодвигалась от подхрапывающего Захара подальше. «Надо, надо было ударить!» — холодея думала она. «Да ведь пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот если бы тогда она не обвяла от бабьего дурного страха, ударила бы. Сейчас бы ничего и не было. Жила бы себе припеваючи. Ох, насмерть наказал Бог за тяжкий грех с Макашиным. Не замолить, не заслониться. Еще тогда, в 43-м, хотел Макашин забрать одного из сынов Захара. Столько бы лишней злобы не случилось, не дрогни у нее тогда рука. Господь долго ждет, да больно бьет, любил повторять дедушка Макар. Только вот теперь доходит до нее правда его старых слов. Бросить бы все, уехать к своим, к матери. Нельзя ей больше тут оставаться. Еще горшая может статься беда. Плохо ей рядом с Захаром. Как-то Не может она по-прежнему прямо ему в глаза поглядеть? А если он душой-то правду почуял? Макашин в тот вечер говорил: «Отведи меня в милицию, сдай». А Захар вон как. Рук не захотел марать. А почему? Почему?